4 портрета. «Ну-с, господа, прошу вас», — любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол. Мы не заставили себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки. Село нас четверо. Хозяин, бывший присяжный поверенный, кузен его, бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в совнархозе, а ныне просто Зинаида Ивановна, и гость, я, бывший, впрочем, это все равно, ныне человек с занятиями, называемыми неопределенными. Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках. «Вот и весна, слава богу! Измучились с этой зимой», — сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика. «И не говорите!» — воскликнул я и, вытащив из коробки кильку, вмиг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его киличным растерзанным телом и, любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: «Ваше здоровье!» И затем мы глотнули. «Не слабо ли?» «Разбавил», — заботливо осведомился хозяин. «Самый раз», — ответил я, переводя дух. «Немножко как будто слабовато», — отозвалась Зинаида Ивановна. Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом. После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри, и благодушие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена, и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна. И борода Карла Маркса, помещавшегося прямо против меня рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж огромна, как это принято думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидящего его всей душой, такова. Хозяин мой, один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящее — штука серьезная и долгая, и поэтому окопался в своей квартире не кое-как кустарным способом, а основательно. Первым долгом он призвал Терентия. И Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые трубы. После этого хозяин, полюбовавшись работой Терентия, сказал: «Могут не топить парового, бандиты», и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через 3 дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной из передней направо и поставил ему черную печечку. Затем 15 пудов муки он всунул в библиотеку прямо по коридору, запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер и к ковру приставил этажерку. На этажерку пустые бутылки, какие-то старые газеты, и библиотека словно сгинула, сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом, из 6 комнат осталось 3. В одной он поселился сам, с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися 2 комнатами, гостиной и кабинет, снял двери, превратив их в странное двойное помещение. Это не была 1 комната, потому что их было 2, но и жить в них, как в 2, было невозможно, тем более что в первой гостиной, непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино, поставил кровать и, призвав из кухни Сашу, сказал ей: «Тут будут приходить эти, так скажешь, что спишь здесь». Саша заговорщически усмехнулась и ответила: «Хорошо, барин». Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему, юрисконсульту такого-то учреждения, полагается добавочная площадь. На добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами, старого велосипеда без шин и стульев с гвоздями и трех карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит после приведения квартиры в боевой вид разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту. На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна — учительница музыки. На двери ее комнаты удостоверение, что она служит в совнархозе. На двери кузена, что тот — секретарь. Двери он стал отворять сам после третьего звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино. 3 года! Люди в серых шинелях и черных пальто, объеденных молью, и девицы с портфелями, и в дождевых брезентовых плащах рвались в квартиру, как пехота на проволочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через 3 года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили. Тогда же он и купил 4 портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кузена над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепил Троцкого. Троцкий был изображен в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился 4 кнопками в фотографию, мне показалось, что Троцкий нахмурился. Так хмурым он и остался. Затем хозяин вынул из папки Карла Либкнехта и направился в комнату кузины. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам, обтянутым полосатой юбкой, вскричала: «Этого не доставало! Пока я жива, Александр Павлович, никаких маратов и дантонов в моей комнате не будет!» «Ну, Зин, при чем здесь мара...» — начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив. Ровно через 30 минут последовала очередная атака. После 3-го звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери, хозяин, накинув вместо пиджака измызганный френч, впустил 3. 2 были в сером, 1 в черном с рыжим портфелем. «У вас тут комнаты!» — начал первый серый, и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег электричество, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и оленьи рога распылились во мгле. «Что вы, товарищи!» — ахнул хозяин и всплеснул руками. «Какие тут комнаты! Верите ли, 6 комиссий до вас было на этой неделе. Хоть и не смотрите, не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Вот, извольте видеть». Хозяин вытащил из кармана бумажку. «Мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 13,5. Да-с. Где я, спрашивается, возьму 2,5 аршина? «Но мы посмотрим», — мрачно сказал второй серый. «Пожалуйста, товарищи!» И тотчас перед ними предстал Луначарский. Трое, открыв рты, посмотрели на наркомпроса. «Тут кто?» — спросил первый серый, указывая на кровать. «Товарищ Епишина Александра Ивановна». «Она кто?» «Техническая работница», — сладко улыбаясь, ответил хозяин. «Стиркой занимается». «А не прислуга она у вас?» — подозрительно спросил черный. В ответ хозяин судорожно засмеялся. «Да что вы, товарищи, что я, буржуй какой-нибудь, чтобы прислугу держать? Тут на еду не хватает, а вы прислуга». «Тут?» — лаконически спросил черный, указывая на дыру в кабинет. «Добавочные 13,5 под конторой моего учреждения», — скороговоркой ответил хозяин. Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз. Я слышал, как черный, падая, ударился головой о велосипедную цепь. «Вот видите, товарищи», — зловеще сказал хозяин, — «я предупреждал, чертова теснота». Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны. «Не ушиблись ли вы?» — испуганно спросил хозяин. Невнятно пробурчал что-то черный. «Тут товарищ Настурцина», — водил и показывал хозяин. «Тут я». И хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарастало на лицах трех. «А тут товарищ Щербовский!» И торжественно он махнул на Троцкого. Трое в ужасе глядели на портрет. «Да он что, партийный, что ли?» — спросил второй серый. «Он не партийный», — сладко ухмыльнулся хозяин, «но он сочувствующий, коммунист в душе, как и я сам. Тут у нас... все ответственные работники живут, товарищи». «Ответственные, сочувствующие», — хмуро забубнил черный, потирая колено. «А шкафы зеркальные, предметы роскоши». «Роскоши?» — укоризненно ахнул хозяин. «Что вы, товарищ, белье тут лежит последнее рваное. Белье, товарищи, предмет необходимости». Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнел, потому что вспомнил, что как раз вчера 6 серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками. «Белье, товарищи, предмет чистоты, и наши дорогие вожди», хозяин обеими руками указал на портреты, «все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания, тиф, чума и холера — все от того, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя в чистоте. Наш вождь...» Тут мне совершенно явственно показалось судорога. Прошла по лицу фотографического Троцкого, и губы его расклеились, как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь. «А тут, товарищи, уборная, тут ванна, ну, конечно, испорченная, видите, в ней ящик с тряпками лежит, не до ванн теперь. Вот кухня холодная, не до кухонь теперь, на примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате». Вот, товарищи, и все. Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе коленки разбивать, это, знаете, слишком накладно. Куда это надо обратиться, чтобы мне дали еще одну комнату в этом доме под контору? «Идем, Степан», — безнадежно махнув рукой, сказал первый серый, и все трое направились, стуча сапогами, в переднюю. Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул. «Вот, любуйтесь!» — вскричал он. «И это каждый божий день. Честно я вам даю слово, что они меня доконают». «Ну, знаете ли», — ответил я, — «это неизвестно, кто кого доконает». Хихикнул хозяин и весело грянул: «Саша, давай самовар!» Такова была история портретов и, в частности, Маркса. Но возвращаюсь к рассказу. После супа мы съели бефстроганов, выпили по стаканчику белого айданиля, вин дел управления, и Саша внесла кофе. И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок. «Маргарита Михайловна, наверное», — приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет. «Да, да», — послышалось в кабинете, но через три мгновения донесся вопль. «Как?» Глухо заквакала трубка и опять вопль. «Владимир Иванович, я же простил! Все служащие! Как же так?» Ахнула кузина. «Уж не обложили ли его?» Загремела с размаху трубка, и хозяин появился в дверях. «Обложили!» — крикнула кузина. «Поздравляю!» — бешено ответил хозяин. «Обложили вас, дорогая!» «Как?» — кузина встала вся в пятнах. «Они не имеют права! Я же говорила, что в то время я служила!» «Говорила, говорила!» — передразнил хозяин. «Не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец домовой в списке пишет. А все ты», — повернулся он к кузену, — «просил ведь, сходи, сходи. А теперь не угодно ли? Он нас всех трех пометил». «Дурак ты», — ответил кузен, наливаясь кровью. «При чем здесь я? Я два раза говорил этой канале, чтоб отметил как служащих. Ты сам виноват. Он твой знакомый. Сам бы и просил». «Сволочь он, а не знакомый!» — загремел хозяин. «Называется приятель, трус несчастный. Ему лишь бы с себя ответственность снять». «Насколько?» — крикнула кузина. «На пять-с!» «А почему только меня?» — спросила кузина. «Не беспокойся», — саркастически ответил хозяин. «Найдет и до меня, и до него. Буква, видно, не дошла. Но только если тебя на пять, то насколько же они меня шарахнут? Ну вот что, рассиживаться тут нечего. Одевайтесь». «Поезжайте к районному инспектору, объясните, что ошибка. Я тоже поеду. Живо, живо, живо!» Кузина полетела из комнаты. «Что это такое?» — горестно завопил хозяин. «Ведь это ни отдыху, ни сроку не дают. Ни в дверь, так по телефону. От реквизиции отбрились, теперь налог. Да коли это будет продолжаться? Что они еще придумают?» Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать: «Это меня не касается». Край его бороды золотило апрельское солнце.